Глава 19. «Каллаган!» — взвизгнула Лейла. «Держись от нас подальше!» — прокричал Олли. «Мы знаем карате!» «И можем?» — чуть громче, чем следовало, уточнила Изи. «Ой, да, мы можем, знаем, это...» И быстро вскинула руки, всем видом демонстрируя, что любому, кто рискнет приблизиться, порядком от нее достанется. Картер расставил ноги пошире, в ладонях у него появилось еще две колоды карт, готовые нападать нападающим острыми краями. Тео вскинул смычок, словно меч, или волшебную палочку. Лейла хлопнула в ладони над головой, а когда развела их, между ними появилась длинная белая веревка. Ридли развернулась в своем кресле лицом ко входу в пещеру, держа пальцы над рычагами и кнопками в подлокотниках. Волшебные неудачники готовы к бою. Человек в цилиндре вышел вперед и жестом велел им отступить. Была в его движениях какая-то небрежность, от которой в груди Ридли вскипал гнев. Его низкий, дребезжащий голос разнесся под сводами пещеры и показался смутно знакомым. «Ну-ну, полегче». Где же Ридли его слышала? Она вспомнила ночь после конкурса талантов и взрыв волшебного магазинчика. Тогда Каллаган издевался над ними на парковке за церковью, очень достоверно пародируя голос мистера Вернона и меняя его ради смеха. «Эй, Ридли, может, отпустишь старика?» Голос раздался снова и был теперь почти веселым. «Он же древнее динозавров. Ты столько времени держала его в заперти. Это жестоко, знаешь ли». Ридли покосилась на ящик. Дин в открытую створку произнес едва слышно: «Пожалуйста». Ее захватило чувство вины, но еще сильнее девочка поразилась тому, как сильно воздействовали на нее слова Каллагана и как быстро. Может, он и вправду гипнотизер? Она подалась назад, щелкнула рычажком на дверце ящика, открыла замок и быстро откатилась в сторону. Дверца распахнулась, Дин выпал из заточения. Он приземлился на колени и болезненно застонал, с трудом поднимаясь и выпрямляясь так, как только позволял его сгорбленный временем позвоночник. Затем тяжело вздохнул. «Простите». Ридли не знала, обращался ли старик к ним или к Каллагану. Неудачники разошлись в стороны, уступая Дину дорогу. Едва ли не на каждом шагу он оборачивался на детей, словно сомневаясь, стоит ли бросать их в одиночестве. Или, может, проверял, вдруг Каллаган будет против его ухода. Но того сейчас заботили только неудачники. У Ридли перехватило горло, когда Дин покинул пещеру. «Может, поговорим?» — предложил Каллаган. «Слышал, у вас ко мне есть кое-какие вопросы». «Оставь нас в покое, урод!» — сплюнул Картер. «Картер, не стоит обзываться. Я думал, ты выше этого». Ридли заметила, как покраснел ее друг. Она не сомневалась, что слова Каллагана задели его. «Нам не о чем говорить», — сказала Лейла, наматывая веревку на кулаки. «О, а мне кажется, совсем наоборот. Как раз есть о чем». «Недавно вы получили подарок от меня. Я так долго ждал возможности преподнести его тем, кому я знаю. Мне все равно». «Какой подарок?» — раздраженно спросила Ридли. Затем до нее дошло письмо мистера Вернона. Признание. Смех Каллагана был похож на клубы дыма, вырывающиеся из трубы паровоза. «Представляю, какой неожиданностью это стало для вас! Признание в том, что ваш возлюбленный Данте Вернон совершил много лет назад! Как его зависть, гнев и эгоизм сделали его чудовищем!» Глаза Лейлы расширились. «Мой папа не... Да-да-да!» Каллаган отмахнулся. «Мы уже знаем, что твой отец не чудовище. Но я пришел сегодня сюда, чтобы доказать вам, что он именно таков. Готовы слушать? или предпочтете заткнуть уши, как те мартышки с известной иллюстрацией?» «Не смей так говорить о мартышках», — сказал Олли. «Да», — воскликнула Изи. «Тутти наш друг». Каллаган чуть склонил голову, бросив взгляд в их сторону. «Забавно». Теперь его голос как будто бы урчал. «А вы мне нравитесь. Оба слишком раздражающие и в то же время очаровательные». «Мы не раздражающие», — оскорбилась Изи. «Я назвал тебя очаровательной, дорогая», — добавил Каллаган. «Не усложняй». То, как говорил этот человек, вызывало у Ридли растерянность. Его слова — точно острые стрелы, направленные уверенной рукой и способные выбить цель с одного выстрела. «Вам всем есть что предложить друг другу. Стойкость Картера, энтузиазм Лейлы, логика Тео, сила Ридли. Понимаю, почему в последний год вы так крепко держались друг за друга. Из вас вышла отличная команда, и это стоит ценить. Мне не хватает моей старой команды «Изумрудного кольца». Но Данте Вернон очень хорошо постарался, чтобы мы больше никогда не собрались вместе. Даже после того, как сам признался в том, что убил моих родителей. Ридли стиснула зубы. «Мне очень жаль ваших родителей», — сказала она. «Но после всего, что вы устроили здесь, в минеральных скважинах, мы не можем верить в то, что письмо настоящее, а не подделанное». «Покажите его Данте. Посмотрите на реакцию. Думаю, вы уже начали сомневаться в нем. У этого человека хватает секретов, не так ли?» Картер и Лейла обеспокоенно переглянулись. Ридли вспомнила, как важно было Лейле добиться от отца открытости и искренности этим летом. А он все равно никому не раскрывал своих тайн. Был ли Каллаган прав? Может, и в самом деле мистер Вернон скрывал от них что-то слишком темное, ужасное, опасное? «Я знаю, что мои слова отзываются в ваших сердцах, как струны скрипки Тео, когда он водит по ним смычком. Я неплохой человек. Я не хуже вашего любимого наставника. Я просто хочу показать вам, где реальность, а где всего лишь фокус». «Что вам нужно от нас?» — спросил Тео. «Хочу, чтобы вы убедили Данте Вернона присоединиться к моему новому клубу. Если он перейдет на мою сторону, то вместе с ним в мой клуб войдут и все остальные его последователи. Его волшебный круг». «Те люди, имена которых по вашему указу пыталась добыть Сандра Сантос», — сказала Лейла. Каллаган пожал плечами, словно неудавшаяся кража была сущей мелочью. «Вместе мы будем способны на великие вещи. Мы будем жить так, как того заслуживаем. Вы, Данте, я и любой волшебник, решивший примкнуть к нам. Мы будем непобедимы». Ридли посмотрела на друзей. Каждый из них выглядел уставшим, истощенным. Было что-то заманчивое в перспективе сдаться, не так ли? Стать частью того, против чего ты сражался все это время. Следовать за харизматичным лидером с четким представлением о всеобщем благе. Ридли казалось, что аргументы Каллагана ей знакомы. Они так похожи на то, о чем говорила и думала она сама. Она часто считала себя правой и хотела, чтобы друзья следовали за ней. Но она также знала, что именно то, что порождало в ней эти слова и мысли, девочка хотела изменить больше всего. Никому не нравится, если ему вечно указывают, что делать, особенно если это делает один и тот же человек, причем с весьма громким голосом. «Нет», — услышала Ридли собственный ответ. «Прошу прощения», — переспросил Каллаган, вскинув руку к полям шляпы. «Нет», — на этот раз ответила Лейла. «Нет», — сказали Картер, Тео, Олли и Изи. «Нет», — эхом отозвался Каллаган. Голос его прозвучал в пещере раскатами эха. Затем медленно кивнул, убирая руку от края цилиндра. В его пальцах появилась черная палочка с белыми концами. Он взмахнул ею в их сторону, и в коротком проблеске показалось, что на мгновение она обернулась клинком. «Должен признать, неудачники, что я разочарован. Но теперь я понимаю, что Вернон добрался до вас раньше меня. Он забрался к вам в головы, загипнотизировал вас и вынудил следовать за собой». «Этим занимаешься ты, Каллаган», — сказала Ридли, — «а не мистер Вернон». «Разумеется, вы в это и верите», — разочарованно прошептал он, поднял палочку над головой и коротко махнул ею в сторону неудачников. Люди, которые пришли с ним, вдруг двинулись вперед. «К счастью, я подготовил запасной план. Если Данте захочет вернуть вас, он выдаст мне имена волшебного круга, хочет он того или нет». Каллаган указал палочкой на друзей и прошептал: «Взять их». «Помогите!» — закричала Лейла. «Папа, кто-нибудь!» Приспешники Каллагана заблокировали выход из пещеры. Ридли знала, что они не смогут поймать всех неудачников, но даже если схватят хотя бы одного, этого будет достаточно. Она метнулась назад к теперь уже пустому ящику на рельсах. Картер, Лейла, Тео и близнецы вскинули свое волшебное оружие, защищаясь. Ридли повернула рычаг возле основания ящика, и он опустился. Колеса на его задней панели встали точно на рельсы. Картер выскочил прямо перед Каллаганом, выбросив ему под ноги скользкие карты, но тот просто перепрыгнул их. Лейла попыталась набросить петлю на одного из громил, но тот уклонился. Ридли потянула за провод сбоку ящика, крышка с грохотом упала на землю. Теперь он стал похож на вагонетку с открытым верхом и размером как раз достаточным, чтобы вместить всех неудачников. «Остановите ее!» — прокричал Каллаган. Неудачники наконец заметили действия Ридли и на мгновение застыли, пораженные преображением черного ящика. «Берегись!» — предупреждающе крикнула Ридли, когда громилы Каллагана с двух сторон окружили Олли и Изи. Близнецы сделали обратное сальто через булыжник и приземлились точно рядом с вагонеткой. «Залезайте!» — велела им девочка, и близнецы, сделав колесо, оказались внутри. Громилы заметили Лейлу и бросились теперь в ее сторону. Она добежала до стены пещеры и встала к ней спиной, но когда громилы подобрались ближе, нырнула вниз и вперед, проскользнув между ними. Когда преследователи попытались развернуться, то оказалось, что их шнурки завязаны тугим узлом. Оба рухнули на землю. Лейла добежала до черного ящика и устроилась в нем позади Олли и Изи. «Вставайте, идиоты!» — заорал Каллаган на своих подручных, которые катались по земле, пытаясь скинуть ботинки. Ридли потянула за рычаг, и из задней стенки ящика выдвинулась небольшая планка. Развернувшись, она въехала на платформу и закрепила колеса двумя металлическими застежками. Тео бросился к выходу из пещеры и был уже почти на тропе, ведущей в королевские дубы. Обернувшись, он увидел, как взвился плащ Каллагана, когда тот бросился на Картера. Тео резко провел по струнам смычком, и стены пещеры отразили пронзительный звук, от которого у всех заломило в ушах. Этого хватило, чтобы отвлечь Каллагана. Картер успел нырнуть вниз, и руки мага сомкнулись на пустоте. Но внезапно мальчик споткнулся, упал навзничь и увидел над собой черный цилиндр. «О, нет!» — закричала Лейла, собираясь выпрыгнуть из черного ящика на помощь другу. «Лейла, стой!» — закричал Тео и со всех ног кинулся к Каллагану. Оттолкнул его, схватил Картера за руку и вздернул вверх. Скрипка и смычок исчезли еще раньше. Картер с силой бросил на землю небольшой шарик. Тот взорвался клубами густого черного дыма. Но оба мальчика уже бежали к ящику, превратившемуся в вагонетку. Каллагана нигде не было видно. «Что это такое?» — спросил запыхавшийся Тео, запрыгивая внутрь. Картер занял последнее свободное место. «Наш путь отступления», — ответила Ридли, наклонившись и потянув за рычаг возле рельсов. Вагонетка задрожала и поехала вглубь пещеры. «Куда мы сейчас?» — спросила Лейла. «Мистер Вернон говорил, что у хорошего фокусника всегда есть план отступления», — ответила Ридли. «У нас он тоже есть». Вагонетка набирала скорость, а пятно дневного света, обозначавшее вход в пещеру, становилось все меньше. «Где Каллаган?» — спросил Картер. Ридли огляделась, но дым, выпущенный Картером, скрывал даже тени. В этот момент послышались чьи-то голоса. К пещере по тропинке бежали люди. Ридли различила четверых. Они как будто хотели догнать неудачников, вцепиться в их вагонетку и не отпускать. Кое-кого Ридли узнала. Светлый хвостик Квинни метался из стороны в сторону в такт бегу. Рядом в такой же униформе маячила парочка, с которой Олли и Изи говорили в холле королевских дубов. Помощник миссис Голден и учительница пения. Их догоняла какая-то пожилая незнакомка. Голова у Ридли закружилась. Жертвы гипноза Каллагана были повсюду. Сколько же еще людей он успел подчинить своей воле? Вдруг из тени выскочил человек. Его руки в белых перчатках схватились за подножку коляски Ридли. Девочка закричала. Каллаган догнал их. Его приспешники в клубах дыма вырастали у него за спиной. Вот уже они схватили вагонетку с обеих сторон. Тяжело взвыв, уперлись ногами в землю, откинулись назад. Вагонетка затормозила. Неудачники испуганно закричали. «Ох, дорогой слушатель, теперь-то ты понимаешь, почему я так волновался в начале этого приключения. Неужели неудачникам пришел конец?» Но у Ридли остался последний туз в рукаве. Она закинула руку назад и с силой ударила по большой красной кнопке на одной из сторон вагонетки. Потайной пружинный механизм, который она изначально разработала для выставки изобретателей, немедленно выстрелил. Колеса пронзительно взвизгнули, вагонетка понеслась с удвоенной скоростью. Громилы не смогли удержать ее. Каллаган выпустил подножку коляски. Неудачники умчались в темноту ледяной пещеры.